Глава 18. Ирина вошла в парную и опустилась на деревянную полку. Только сейчас она поняла, как ее изнурили события последних суток, плутание по темной деревне, знакомство с гостями Ростовцева и его сестрой, Машин смелый поступок, не по-детски смелый, наконец, эта история с безрассудным походом за сумкой. Остается надеяться, что с Машуткой будет все в порядке, — вздохнула она. Ирина закрыла глаза и постаралась расслабиться. Попытка сконцентрироваться на телесных ощущениях не привела к положительным результатам. Несмотря на сильный жар и опьяняющий запах хвойного масла, разбрызганного на камнях, ее все еще сковывало напряжение. Для женщины, которая всю жизнь была тенью мужа и вела предсказуемую размеренную жизнь, оказаться в чужом загородном доме, чуть ли не во дворце, и пережить минуты страха, удивления и замешательства, стало событием из ряда вон выходящим. «Впрочем, чему я удивляюсь?» — подумала она, глядя на стрелку термометра на стене. «Решила начать новую жизнь. Вот она и началась». Никто не гарантировал, что эта жизнь будет спокойной и тихой. Жара становилась невыносимой, и Ирина решила немного остыть. Нырять в бассейн она пока не осмелилась, поэтому села на его бортик, свесив вниз босые ноги. Этого оказалось достаточно, чтобы быстро прийти в себя. Ирина огляделась. Справа от бассейна у стены располагался блестящий шкафчик с несколькими открытыми полочками, тесно заставленными различными тюбиками и флаконами. Она встала и подошла поближе. Названия кремов, скрабов и прочих средств, предназначение которых Ирина не знала, говорили о том, что человек, покупавший их, денег на уход за телом не жалел. «Наверное, это все жены Ростовцева», — подумала она. «Интересно, а где она сама? Почему ее нет в доме? Почему он о ней ни разу не обмолвился? Хотя, собственно, кто мы такие, чтобы он стал распахивать перед нами душу?» Мысли Ирины стали почему-то кружиться вокруг того, какие отношения у Игоря с женой. Из намеков и обрывков фраз Наташи и гостей она поняла, что что-то в союзе Ростовцевых не так. Или в бывшем союзе. Интересно, по чьей вине в этой семье стали возникать разногласия? Может, ее не устраивал образ жизни мужа? Наташа ведь говорила, что он постоянно в разъездах. Стало быть, Игорь пожертвовал ради творчества семьей? Нет, не может быть. Наташа ведь говорила, что он хотел иметь настоящую крепкую семью и детей. А теперь он остался один со своими мечтами и творческими планами. Так же, как и Ирина, осталась у разбитого корыта, зато с верой в то, что счастье в жизни возможно. И все-таки почему косметику не забрала, если не живут вместе? Интересно, подумала Ирина, снова заходя в парную, а что бы подумала Ксюша, если бы я ей рассказала в подробностях события последних часов? Наверняка заявила бы: «Нечего теряться, бери быка за рога, вот он, твой принц на белом коне». Ирина улыбнулась. Так живо представила она свою любимую родственницу, окруженную сигаретным дымом, рассуждающую о женском счастье. Да, есть такие счастливые люди, как Ксюшка, которые в любой ситуации чувствуют себя хозяевами положения. Себя Ирина к их числу никогда не относила. Да и вообще, что за мысль такая дурацкая? Рассматривать Ростовцева как потенциального принца? Как возможного работодателя? Да. Как порядочного человека, попавшего в непростые обстоятельства? Да. Но строить какие-то планы в отношении него, как потенциального партнера в личных отношениях, просто непозволительно. «Стоп», — сказала она себе. «Откуда вообще мысли о том, как рассматривать отношения с этим практически незнакомым и чужим человеком? Судьба сыграла злую шутку, вынудив двух людей, переживших семейные драмы, оказаться в одно время в одном месте. Не более того. Ирина прекрасно помнила статьи из популярных женских журналов, в которых авторы советовали не заводить новые серьезные отношения, едва разобравшись со старыми. Да она и не собиралась. У нее и так грандиозные планы на ближайшее будущее – найти новую работу, новое жилье, новую школу для Маши и по возможности овладеть новой профессией. Все это она и называла новой жизнью. А что до Ростовцева? Видимо, женщинам свойственно, оставшись в одиночестве, окружать ореолом романтики первого встречного и мечтать, мечтать. Конечно, она помнила и о гадании Ксюши, и о своей давней мечте иметь собственный дом, но это было чем-то очень далеким, что могло однажды случиться с ней, когда-нибудь, а могло и не случиться, оставшись красивой сказкой. А в реальной жизни ей предстояло бороться за свое право быть свободной и счастливой. Жара снова начала утомлять Ирину. И она вышла из парной, нырнув в ледяной бассейн. Вода обожгла ее тело, мгновенно вернув с небес на землю. «Да о чем я вообще думаю?» — одернула себя она. «Мы гости в чужом доме, причем гости по неволе. Сегодня, разумеется, не было смысла тащить Машу в город, пусть отлежится. А завтра, если не будет температуры, скажем спасибо Игорю, сядем в автобус и уедем отсюда навсегда. И больше никогда не увидимся. Ну, может, позвоним друг другу на Новый год и посмеемся, вспоминая о сегодняшнем происшествии». Она вылезла из бассейна и подошла к огромному во всю стену зеркалу. «Надо же», — подумала Ирина, рассматривая свое отражение. «А ведь Игорь назвал меня красивой женщиной». Конечно, комплименты Ирине делали часто. Многих мужчин восхищала ее подтянутая фигура и задорное, милое личико. Однако красавицей она себя не считала, поскольку ее внешность была слишком далека от современных канонов. Она не могла похвастать ни ногами от ушей, ни скуластым лицом, ни ухоженными осветленными волосами. Именно так выглядят красавицы из рекламных роликов. Что же касается Ирины, да, она считала себя симпатичной, но не настолько, чтобы привлечь внимание человека, снимавшего в своих фильмах лучших актрис. «Тьфу ты!» — снова одернула себя Ирина. «Опять я всякие глупости обдумываю. И так забот по горло, не хватает только дурацких сердечных переживаний». Она скорчила гримасу своему отражению и снова открыла дверь парной. Отдохнувшая и посвежевшая, в мягком белом халате Ирина вышла в коридор. Она заглянула в ближайшую комнату, и взгляд ее остановился на часах. Стрелка приближалась к 11. «Ничего себе!» — удивилась Ирина. «Неужели я отсутствовала почти 2 часа?» Она подошла к комнате для гостей, в которой оставила Машу. Дверь была приоткрыта, и до Ирины донеслись обрывки разговора. Она заглянула в щелку и увидела дочь, которая лежала перед телевизором, укутанная в одеяло. Рядом с ней на табуретке сидел Игорь, который держал в руках большую дымящуюся кружку. Ирина протянула руку, чтобы открыть дверь, но в последний момент передумала и осталась стоять у входа. Ни Маша, ни Игорь ее не видели, зато ей было прекрасно видно и слышно все, что происходит в комнате. «Я уже 2 раза пила эту гадость», — сказала Маша, недовольно покосившись на разрекламированное Игорем лекарство собственного изготовления. Врачи, между прочим, предупреждают, что от передозировки лекарств могут быть проблемы со здоровьем. «Это от передозировки всякой химической, как ты выражаешься, гадости могут», — придвигаясь поближе к девочке, ответил хозяин дома. «А здесь экологически чистый продукт, и принимать его надо каждый час. Я же вместе с тобой пью и ничего, так что пей, героиня, и мед ешь». Игорь достал ложкой мед из стоявшей на столе банки и буквально засунул девочке в рот. Маше пришлось повиноваться. Ирина видела, с каким отвращением она запила мед содержимым кружки. «Как самочувствие?» — спросил Ростовцев, когда кружка опустела. «Знобит», — ответила Маша. «Только маме не говорите. Она испугается и расстроится. У нее и так нервы на пределе. Она кризис переживает». «Не скажете?» «Договорились», — кивнул Игорь, ставя кружку на стол и поправляя одеяло. «А что за кризис переживает твоя мама?» «Она решила начать жизнь заново», — доверительно сообщила девочка. «И в семье, и на работе. Она слишком добрая у меня. Всем верит, всех жалеет. Она без моих советов пропадет». «А что за советы ей даешь?» — спросил с нескрываемым любопытством Игорь. «Разные», — ответила Маша, устраиваясь поудобнее на подушках. «Только вот она меня не всегда слушается. Я для нее не авторитет. Вот если бы мы с вами стали союзниками...» «Сколько раз говорила ей, обсуждать людей за их спинами нехорошо. И хвастаться тоже нехорошо. Надо же такое придумать, что я пропаду без ее советов», — подумала Ирина и мысленно добавила. «Вообще-то и подслушивать чужие разговоры тоже нехорошо». Она открыла дверь и вошла в комнату. «С легким паром!» — улыбнулся ей Игорь, и Ирине показалось, что он с интересом рассматривает ее, одетую в белоснежный халат. «Спасибо!» Она подошла к Маше, присела на корточки и поцеловала ее в лоб. «Температуры вроде нет». «Мы сделали все возможное, чтобы ее не было», — не переставая улыбаться, сообщил Игорь. «А как вы сами себя чувствуете?» Ирина вспомнила, что Игорь тоже сегодня порядком промерз. «Прихожу в себя», — сказал он. «Принял свою порцию лекарства и уверен, что к утру буду как огурец». «Извините, Игорь, мы вам столько хлопот доставили». Ирина смущенно улыбнулась. Ей все еще было неловко называть Ростовцева на «ты», тем более при девочке. «Хотите, я немного приберу или ужин приготовлю?» «Мы с Машей перекусили, а для тебя на столе я оставил печенье и шоколад», — ответил Игорь, уступая Ирине табурет. «И потом вы мои гости. Причем не просто гости, а которых я очень рад принимать в своем доме». «Вот именно!» — не приминула вставить свое словечко Маша. «Маша, перебивать взрослых нехорошо», — Ирина присела на табурет у дивана и погладила девочку по голове. «Ты думаешь, это нормально? Просто так взять и поселиться в доме, где нас не ждали?» «А что, ненормально?» — спросил Игорь. Вопрос был неожиданным, и Ирина немного растерялась. «Конечно, нет», — опустив глаза, попробовала объяснить она. «Для того, чтобы чувствовать себя комфортно под одной крышей с человеком, надо быть его половинкой. А у нас с вами, похоже, в сердце раны от старых половинок не зажили». Она подняла глаза и повернулась к Игорю. Ей показалось, что он смотрит сквозь нее, как будто витая мыслями где-то далеко-далеко. «Что вы на меня так странно смотрите?» «Странно?» — очнулся Игорь. «Не знаю. Может, это от простуды?» Возникла пауза. Ирина перевела взгляд на дочь. «Знаете, я бы, если можно, почитала бы». Девочка выключила телевизор и отложила пульт. «У вас есть что-нибудь по психологии?» «Кажется, есть», — Игорь кивнул в сторону шкафа. «Что?» — спросила Маша. Игорь подошел к шкафу и пробежал взглядом по корешкам книг. «Есть у меня одно произведение, но оно скорее не психологическое, а заумное. Новый сценарий, который мне вчера принесли», — пошутил он, не отводя глаз от полки. «Вроде идея интересная, сюжет закрученный, а что-то в нем не так. А что именно? Никак не пойму». Он достал какую-то книгу и протянул ее Маше. «Держи, хороший сборник, тебе понравится». «Долго не читай», — добавила Ирина. «Тебе надо выспаться и набраться сил». «Спасибо», — поблагодарила Маша Ростовцева, тут же принявшись изучать содержание. «А вы со сценарием к маме обратитесь. Она, знаете, сколько их написала? И вообще она очень талантливый человек. Вы ей прямо сейчас, не откладывая, дайте его на переделку. Вот увидите, у нее получится. Не думаю, что работа в ночное время может кому-то доставить удовольствие. Игорь с сомнением посмотрел на Ирину. Почему же? — возразила она. Я бы с удовольствием помогла. Очень хочется хоть как-то отблагодарить за гостеприимство. Тем более, что для меня это дело привычное. То утренник, то елка. Вот и сижу по выходным. Господи, Ирина! Мне тебя Бог послал! — воскликнул Игорь. Ты не представляешь, как ты меня выручишь. Я до того в каждую строчку вчитался, что уже главное стал из виду упускать. А ты, как говорится, свежим взглядом, если, конечно, ты не очень устала.